опять любили когда-нибудь? Мне кажется, что нет. Вы слишком любите вашу музыку, чтобы могли полюбить женщину. Да как вам сказать? И да, и нет. Если вы спросите иначе, испытал ли я всю полноту счастья в любви, то я отвечу: нет. Нет. И нет. А если вы захотите знать, понимаю ли я все могущество, всю неизмеримую силу этого чувства, я скажу да. Да, да. А разве вы не чувствуете этого в моей музыке? Мне иногда кажется, что музыка увеличивает несчастье человека, потому что она больше всего указывает, что есть на свете счастье. Настоящее, прекрасное, высшее. Дразнит этим недостижимым счастьем.